Он завел машину, развернулся и направился в сторону центра. Эта ссора напугала меня, и не только потому, что оставалось лишь гадать, кто сидит рядом со мной. Я понимала, что вступаю на запретную территорию. Алексей прав. Рассчитывать на то, что я распутаю этот чертов клубок, не поступившись собственными принципами, по меньшей мере наивно. Я имею дело с людьми, у которых убийство не вызывает отвращения, и играть придется по их правилам. А я к этому готова? Задать себе подобный вопрос следовало раньше. И что теперь? Бежать на другой конец света, надеясь как-то устроить свою жизнь, так ничего о себе не узнав? Тоже, кстати, выход. Но я была уверена, что никогда с этим не соглашусь. Слишком важно было понять, кто я. А пока то немногое, что я успела узнать о себе, совсем не радовало, потому что, несмотря на свой протест, я, как и Алексей, считала, что другого выхода нет. Занятая этими невеселыми мыслями, я не особенно интересовалась, куда он едет. А когда машина остановилась, выяснилось, что мы на парковке гостиницы «Русь». Высокое серое здание возвышалось справа. Фонтан перед входом, клумбы с цветами. Все это великолепие абсолютно не соответствовало моему душевному состоянию. «Зачем мы здесь?» — ворчливо произнесла я. «К Ларисе отправимся утром. А пока я не прочь пообедать. Да и тебе отдохнуть не помешает». Он вышел из машины и помог выйти мне, а я вновь подумала, что такая вежливость как-то не вяжется с его обликом, хотя после встречи с соседками Ларисы и в этом я была не уверена. Мы вошли в холл гостиницы. «Подожди здесь», — сказал мне Алексей. Я устроилась в кресле, а он направился к стойке регистрации. Вернулся через несколько минут, держа в руках пластиковый ключ от номера. «Дальше по коридору есть магазин. Заглянем туда. Надо купить тебе самое необходимое». «В моей футболке ты, конечно, восхитительна. Сказал бы просто, что я выгляжу огородным пугалом. На самом деле мне просто хочется немного потратиться. Говорят, девушки это ценят». «Хорошо, трать свои бабки», — хмыкнула я. Магазин оказался из дорогих. Мне бы и раньше не пришло в голову купить здесь что-то, а теперь подобная расточительность казалась и вовсе глупой. Но Алексея цены не остановили. Он с самым серьезным видом выслушивал продавщиц, окруживших нас плотным кольцом, и готов был купить все, что они пытались мне всучить. Быстро лишившись терпения, я взяла то, что сочла нужным, но сумма все равно получилась астрономической. Расплачивался Алексей наличными, и пачка банкнот в его бумажнике оказалась весьма внушительной. «А ты, парень, не бедный», — съязвила я. «Ага, повезло тебе. Зайдем в номер, примем душ и в ресторан». «Номера у нас рядом?» — двигая по коридору, спросила я. «У нас один номер, зато приличный, если не врут, конечно». Он распахнул дверь, я вошла и присвистнула. «Приличный?» — мягко сказано. На самом деле номер был роскошным. В гостиной стильная мебель, пушистый ковер на полу, дверь в спальню открыта. Я увидела кровать, на которой при желании разместился бы небольшой оркестр. «Деньги на ветер», — сказала я. «Тебе не пристало жить в дешевых ночлежках», — ответил он серьезно. «Это кто сказал?» «Ладно, кровать моя. А где будешь спать ты?» «А я вообще спать не собираюсь. Сяду на пол и буду балдеть, на тебя любуюсь». «А что ты скажешь, если я тебе в нос заеду?» «Скажу, что я этого не заслужил». Он подмигнул мне и скрылся в ванной, а я повалилась на диван в ожидании, когда придет моя очередь. Через час мы уже были в ресторане, потом прогулялись в парке недалеко от гостиницы. Алексей сомневался, что случайная встреча с Павлом возможна, однако предпочел не рисковать. И в ресторане, и во время прогулки мы избегали разговоров о том, что нам предстоит. Мне было ясно, что Алексей уже все решил, и разубедить его не удастся. Впрочем, с моей стороны, это, скорее всего, не более чем отговорка. Я попыталась хоть что-то узнать о его жизни до встречи со мной, но он отшучивался, и мое любопытство осталось неудовлетворенным. Около 10 мы вернулись в номер. Алексей устроился перед телевизором, лениво перещелкивая каналы с новостей на футбол. Мне телевизор был неинтересен, а чем себя занять, я не знала. Оттого выбрала самый простой способ времяпрепровождения. Смотрела в окно и размышляла. Стемнело. Я подумывала лечь спать. однако продолжала сидеть возле окна, расслабленно, не двигаясь. Вошел Алексей и встал рядом со мной. В оконном стекле я видела его размытое отражение. Он протянул руку, коснулся моего плеча. Я повернулась, и взгляды наши встретились. «У меня давно не было женщины», — будто оправдываясь, сказал он. Мысли мои заметались в поисках достойного ответа от насмешливого «И что?» до обиженного свинья. Но я, так ничего и не сказав, через мгновение оказалась в его объятиях. Он целовал меня, и я была совсем не против. Закончилось это все вполне предсказуемо. Мы очутились в одной постели. Все, что было после, произвело на меня ошеломляющее впечатление. Может, потому, что ничегошеньки я из своего сексуального опыта не помнила, и сравнивать мне, в сущности, было не с чем, не считая расхожих кадров из кинофильмов, доверять которым я была не склонна. Мне очень хотелось все обдумать, разложить по полочкам, а заодно решить, что теперь с этим делать. Но Алексей моим намерением воспрепятствовал. Размышлять и одновременно заниматься любовью у меня не получалось. В результате ни до чего путного я так и не додумалась, зато уснула в состоянии полного блаженства. Проснувшись, я долго лежала с закрытыми глазами, пытаясь представить, каким будет это утро. Меньше всего в тот момент меня заботили Лариса и ее муженек. Все мысли были исключительно об Алексее. Для него эта ночь что-нибудь значит? И почему она так много значит для меня? Я слышала, как он зашевелился рядом, осторожно встал и направился в ванную. Это позволило мне перевести дух и открыть глаза. Как себя вести, когда он вернется? Делать вид, что ничего особенного не произошло? Мы взрослые люди, у него давно не было женщины, у меня мужчины. А может, честно сказать, что он в одночасье стал значить для меня слишком много? Так много, что самой не верится. И пусть он ломает голову, что с этим делать. Алексей появился из ванной и, увидев, что я не сплю, улыбнулся нерешительно, словно, как и я, гадал, каким будет это утро. «Привет», — пробормотала я, не придумав ничего умнее. Он наклонился и меня поцеловал. «Ты невероятно красива». «Спасибо, конечно, но я бы не отказалась от других слов, куда более важных. Комплимент — это просто комплимент. Дай мне волю, и я начну приставать к нему с требованием признаться мне в любви, а это верный способ довести мужика до тихого бешенства. В мои планы это не входило, и я ограничилась счастливой улыбкой. Пользуясь тем, что он стоит ко мне спиной, надевая брюки, я прошмыгнула в ванную, удивляясь внезапному припадку стеснительности. Некоторое время разглядывала свое отражение в зеркале. Физиономия слегка припухшая, волосы в беспорядке. Он действительно считает меня красавицей или просто так сказал? Я умылась, надела халат, затянув пояс потуже. Ничего нет уродливее халатов в отеле. Я похожа на снежную бабу. Нет, это невыносимо. О чем я вообще думаю? Выйдя из ванной, я устроилась на диване, поджав под себя ноги. Алексей смотрел так, словно собирался расхохотаться. Срочно требовалась безопасная тема для разговора, и я сказала то, что первым пришло в голову. «Ты знаешь, кто такая Дэви?» Эффект от вопроса получился поразительный. Алексей замер и полминуты смотрел на меня то ли с тревогой, то ли еще с каким-то чувством, определить которое я не берусь. «Знаю, конечно», — кивнул он. А я фыркнула. «Конечно? Лично я узнала об этом несколько дней назад, покопавшись в интернете». Он вздохнул, откинулся на спинку кресла и теперь меня разглядывал. «И что ты о ней знаешь?» — спросила я. «В этом мире она богиня-воительница», — без особого энтузиазма начал он. «Защитница мирового порядка от демонов, но в дела людей она вмешиваться не должна». «Да ты просто ходячая энциклопедия». Но, как ни странно, не его глубокие познания в этом вопросе поразили меня, а фраза, с которой он начал свой ответ. «Ты сказал «в этом мире», а что, есть другие?» Он засмеялся так весело, что я против воли начала улыбаться, наблюдая за ним. «Ты не того спрашиваешь. Откуда мне знать такие вещи? Я простой парень, который на досуге почитывает всякую хрень. Насчет простого согласиться трудно». «Почему ты вдруг спросила о Дэви?» — задал он вопрос. «Я тебе рассказывала о встрече с медиумом. Так вот, от нее я впервые услышала это имя. А потом было сообщение на автоответчике в квартире Ирины. «Ладно, поговорим о другом. Никаких светлых мыслей, как принудить Павла к сотрудничеству, у тебя нет?» Алексей едва заметно поморщился. «Я уже сказал. И как мы переправим женщину с ребенком за 200 километров? Предоставь это мне». Он потянулся за чашкой кофе, а я обратила внимание на татуировку на его правом запястье. То есть внимание на нее я обратила еще ночью, но спросила только сейчас. «Что она означает?» Он перевел взгляд на свою руку вроде бы с удивлением. «Означает? Ничего, просто красивая картинка». Насчет красивой согласиться трудно, впрочем, о вкусах не спорят. Крылатое чудовище с разинутой пастью, жуткая мерзость, по-моему, но мужчинам такие тату нравятся. Взгляд мой против воли то и дело возвращался к его запястью. С возрастающим беспокойством я как будто пыталась что-то вспомнить. Алексей поднялся, подхватил рубашку и продолжал пить кофе уже в ней. Деревня появилась из-за поворота внезапно. Поначалу я увидела только церковь на пригорке и с десяток крыш, проглядывающих сквозь кроны деревьев. Дорога спускалась с горы. Теперь перед нами была почти прямая широкая улица, по обе стороны засаженная огромными липами. «Красивое место», — заметила я. Мы притормозили возле ближайшего дома. Окно на веранде было открыто, и в нем показалась бабуля лет 80 в белом платочке, смешно повязанном концами вперед. «Здравствуйте!» — крикнул Алексей. «Не подскажете, в каком доме живет Лариса Амельченко?» «Или Самсонова?» «Крайний дом с той стороны», — ответила бабуля. «Розовой краской крашеной». «А если Павел здесь?» — вслух подумала я. «Тем лучше», — отозвался Алексей. Очень скоро мы увидели дом задорного розового цвета. Обычный деревенский дом. У крыльца качели. Возле палисадника яркая песочница из пластмассы. В ней сидел 4-летний малыш в панаме в горошек и с увлечением рычал, изображая работу двигателя. В руках у него был игрушечный трактор. Мы вышли из машины. Алексей направился к песочнице. «Привет, пацан. Как тебя звать?» «Павлик», — ответил тот, глядя на него с любопытством. «Давай руку, Павлик». На крыльце появилась молодая женщина с темными волосами, заплетенными в косу. Красивое лицо с тонким носом, в карих глазах тревога. «Иди в дом», — спокойно сказал Алексей, приблизившись. Словно под гипнозом, она попятилась, не сводя взгляда с его руки, которую он держал мальчика. Друг за другом мы вошли в кухню. Женщина замерла посреди комнаты, я осталась стоять у двери. Алексей сел на стул возле окна. Ребенка посадил на колени. Тот теребил пуговицы на его рубашке, не проявляя беспокойства. Точно Алексей был ему хорошо знаком. «Фотографии мужа в доме есть?» — спросил мой спутник. Женщина инстинктивно повернула голову. Проследив ее взгляд, я увидела на телевизоре фотографию в рамке. Лариса сидит на траве, прижимая к груди мальчика. Рядом с ней Павел. Алексей взглянул вопросительно, я кивнула. «Мобильный», — сказал он, протягивая руку. Женщина метнулась в переднюю, схватила телефон с подоконника и отдала Алексею. Он сунул его в карман. «Теперь слушай внимательно. Мне нужен твой муж. Я не собираюсь сворачивать ему шею и денег требовать тоже не намерен. Но кое-что он мне должен объяснить. Делать этого он не захочет, придется его заставить. Поэтому сейчас ты поедешь с нами. Обещаю, что ни с тобой, ни с мальчиком ничего не случится, но только при одном условии — ты ведешь себя разумно. Не пытаешься предупредить мужа или кого-то еще. Не пытаешься сбежать, позвать на помощь и так далее. Если у тебя ума на это не хватит, я убью ребенка. И никакие заверения типа «я больше не буду» на меня не подействуют. Теперь жизнь сына зависит только от тебя. Но, — начала женщина, — заткнись, — не повышая голоса, сказал Алексей. Твой Павел взрослый мужик и сам о себе позаботится, а тебе надо думать о сыне. И никаких вопросов. Все поняла? Да, — едва слышно ответила женщина. Собери вещи себе и сыну. Вы уезжаете на несколько дней. Но моя работа... Мне что? «Надо пацану руку сломать, чтобы до тебя дошло». Лариса бросилась к шифоньеру, достала сумку и собрала вещи. «Ты не слишком суров?» — тихо спросила я. «Не слишком», — отрубил Алексей. Через несколько минут мы были возле машины. Женщина с сыном устроилась сзади. «Мама, куда мы едем?» — спросил Павлик. «На рыбалку», — улыбнулся ему Алексей. «Правда? А ты мне удочку дашь? Если будешь слушаться маму». За всю дорогу Амельченко не задала ни одного вопроса. Тихо разговаривала с сыном, прижимая его к себе. На заправке, где мы остановились, попросилась в туалет. «Я тоже хочу», — сказал Павлик, и Лариса молча взглянула на Алексея. «Идите», — кивнул он. Наблюдая за тем, как она, держа сына за руку, направляется к кафе, я спросила, «А если она все-таки...» «Нет», — покачал головой Алексей. «Она все поняла». Должно быть, так оно и было. Вернулись они через несколько минут. Заправив машину, Алексей заглянул в магазин, принес две бутылки воды и печенье. Мальчик вскоре уснул. Когда до города оставалось 20 км, мы вновь остановились и пообедали в придорожном кафе. Со стороны, должно быть, мы выглядели родственниками или друзьями. Никому и в голову не могло прийти, что перед ними два заложника и их похитители. Наблюдая за Ларисой, я гадала, как бы вела себя, будь я на ее месте. Неужели не пыталась бы сбежать, привлечь внимание? Откуда мне знать наверняка, если у меня нет сына? Когда наши взгляды случайно встречались, я поспешно отворачивалась. Еще одной странностью было поведение ребенка. К Алексею он относился с доверием и большой симпатией. Хотя тот вроде бы ничего особенного не делал, чтобы это доверие завоевать. Когда Алексей отлучился в туалет, Лариса все-таки спросила, что он натворил. Надо полагать, вопрос касался ее мужа. И что я должна ответить? Что он пытался меня убить? Вряд ли это ее успокоит. Я молча пожала плечами. «Вы нас отпустите? Не сомневайтесь. Как только ваш муж расскажет нам то, что мы хотели бы знать». Я была уверена, что этим кончится. 3 года живем, как на вулкане. Я...» Тут она заметила Алексея и замолчала. «Запрет и на нее распространяется», — кивнув в мою сторону, произнес он.